Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Орла Орденом Отечественной войны первой степени. За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, наградить город Орел Орденом Отечественной войны первой степени. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Яргадзе. Москва, Кремль, 9 апреля 1980 года. Российская Федерация, Орловский областной совет народных депутатов. Постановление от 28 декабря 2006 года. Номер 59/1337 ОС. О ходатайстве Орловского областного совета народных депутатов президенту Российской Федерации Путину о присвоении звания «Город воинской славы» городу Орлу. На основании решения Орловского городского совета народных депутатов и обращения мэра города Орла Орловский областной совет народных депутатов постановляет: первое. Ходатайствовать перед президентом Российской Федерации Путиным о присвоении звания «Город воинской славы» городу Орлу. Второе. Направить ходатайство президенту Российской Федерации Путину о присвоении звания «Город воинской славы» городу Орлу. Третье. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по вопросам социальной политики областного совета народных депутатов. Председатель областного совета народных депутатов Володин. Российская Федерация. Орловская область. Коллегия Орловской области, Орловский областной совет народных депутатов. Москва, Кремль, президенту Российской Федерации Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, Орловский областной совет народных депутатов и коллегия Орловской области обращаются к вам с ходатайством о присвоении городу Орлу почетного звания «Город воинской славы». С древних времен земли Вятичей были исконным рубежом русского государства в борьбе с иноземными захватчиками. Именно поэтому в 1566 году Иваном Грозным здесь была основана крепость Орел для защиты южных рубежей Московского государства. В XVI-XVII веках Орел противостоял набегам крымских и ногайских татар. В эпоху русской смуты, в начале XVII века, город явился важным форпостом в борьбе с польско-литовскими интервентами. Именно в границах современного Орла русский полководец князь Дмитрий Пожарский окончательно разгромил войска полковника Лисовского. Городские укрепления не потеряли своего значения вплоть до XVIII века. В период событий Отечественной войны 1812 года город являлся важной опорной базой в тылу русской армии. Орловская область стала местом ожесточенных военных действий в годы Великой Отечественной войны. 6 боевых операций войск Красной армии по освобождению города Орла и Орловской области длились непрерывно в течение 2 лет, с сентября 1941 года по сентябрь 1943 года, и занимают особое место в военной истории. Летом 1943 года на территории области развернулось одно из величайших сражений – битва на Орловско-Курской дуге, которая завершила коренной перелом в ходе военных действий в пользу Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. За 2 года боевых действий в сражениях на Орловском направлении звание Героя Советского Союза получили 150 человек. 5 августа 1943 года в Москве в честь освобождения города Орла был произведен первый в истории Великой Отечественной войны салют. Высшей наградой Родины, звание Героя Советского Союза, за годы войны было удостоено 167 уроженцев Орловской области. Орденом славы 3 степеней было награждено 29 орловцев. Героическая борьба жителей Орловщины с фашистскими захватчиками, их мужество, стойкость, проявленные при защите Родины, отмечены государственными наградами. В 1967 году Орловская область была награждена орденом Ленина. В 1980 году орденом Отечественной войны 1-й степени награжден город Орел. Приложение на 108 листах. Губернатор и председатель коллегии Орловской области Строев. Председатель Орловского областного совета народных депутатов Володин. Президент Российской Федерации. Грамота. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года, номер 560, городу Орлу присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Путин. Орел – боевой щит Москвы 16-17 века. Часть первая. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. Александр Сергеевич Пушкин. Первое. Орел – боевой щит Москвы. 16-17 века. История города Орла, как и всего Орловского края, неотделима от истории всей нашей страны. Орел – один из коренных русских городов в том смысле, что здесь сходились и перекрещивались не только географические дороги России, но и перепути истории и особенно ее военной составляющей. В наброске плана истории русских городов, как истории русского быта, Горький обращал особое внимание на строительство порубежных городов, в числе которых входит и Орел, на политико-экономические мотивы возникновения этих городов. Роль боевого щита, заслоняющего сердце России и Москву, играл в разные исторические периоды не только Орел, но и весь Орловский край, богатый, всегда щедрый хлебом и литературной славой.